Трупы, тоже ваша работа, мои. Не я первый на них напал. Имею право на самозащиту. Одного вам, тайной канцелярии, оставил и хватит. Айлин все-таки посол, хоть и английский. Международные скандалы нам пока не нужны. Уверен, вы уже продумали, как лучше поступить, иначе не вызывали бы нас, а спрятали концы в воду. Пусть твои ребята аккуратно спеленают англичанина. Я не смогу его вечно удерживать. Как источник информации он бесполезен и долго в таком состоянии не протянет. Поэтому Аллина лучше вернуть в посольство. Скажешь, что его нашли в таком состоянии. А вот этого типа стоит порасспрашивать. Яр указал на связанного подручного английского посла. Бить и пытать его не надо. Ни к чему это. Через недельку я тебе предоставлю специалиста, который легко отличает правду от лжи. Возможно, у него будут другие, не менее нужные в вашей работе, способности. Загадками говорите, ваше сиятельство. Недоверчиво хмыкнул Лопухин. Ничего загадочного. У Ерхи открылся дар. Ментальные способности – это возможность влиять на чужие мозги и видеть, что в них творится. Ему это нелегко далось и придется его подлечить. Дина во время лечения немного подучит Ерху своим премудростям. Для вашей службы он незаменимый специалист. Скорее опасный. Мы вот так же лежать не будем потом, неуверенно поинтересовался Лопухин. Просто не врите ему, и у вас не будет никаких проблем. А чтобы вот так воздействовать на мозги, Яр показал на посла, нужно приложить немало сил. Не скоро еще он сможет так выложиться. Он будет вам докладывать о наших действиях. Тебя Павел Петрович не кусал? Неожиданный вопрос выбил из колеи главу тайной канцелярии, и тот удивленно уставился на князя. Тому вечно мерещится, что я за ним наблюдаю, пояснил Яр. А это, естественно, не так, а смысл? Назови причину, вескую, по которой я должен за ним следить. Лопухин завис, отсутствующим взглядом уставившись на бьющегося в бесконечной агонии англичанина. Скажите, князь, стать одаренным может любой, ведь, насколько я понял, ваш Ероха получил дар в процессе мучений. Раньше он был обычным человеком, не думаю, что любой, и не ищи прямой взаимосвязи с болью. Человек твоей профессии немало пыток видел, но одаренных из-под рук палача у вас не выходило. Действительно. Тогда, что еще нужно для получения дара, кто бы мне сказал? Вздохнул Яр. Самому такие люди не помешают, но наделять даром я не умею. Не смотри на меня так подозрительно, потому он и называется дар. Но нового одаренного вы хотите отдать под мое начало, а не оставляете себе. Жена посоветовала, вашей службе такой человек нужнее, но если не хочешь, то настаивать не буду, подучу его, и пусть по губернии ездит, казнокрадам да мошенникам мозги поджаривает. Я же не отказываюсь, князь, примиряюще улыбнулся Лопухин, просто выяснял мотивы, которые вами движут. Подозрительность въедается в кровь, издержки профессии, развел он руки в извиняющемся жесте, обернувшись к своим людям. Лопухин показал на тела, несите их в карету. Из подвала они выбрались на свежий воздух. Подъехал Пух, и Тимофей сразу нырнул к нему в машину. Скажите, князь, вы ведь не просто так продаете свои приемники по очень низким ценам? Задал вопрос глава тайной канцелярии, напоследок. Ведь это очень сложное устройство, но цену на него вы не подняли даже для заграницы. Для меня распространение приемников – это возможность приучить людей к хорошей музыке и литературе с помощью радиоспектаклей. Не задумываясь, ответил Яр и решил добавить, для повышения общего уровня грамотности будут периодически транслироваться учебно-познавательные передачи для детей и взрослых. Позже, когда приемники появятся в каждом доме, начнут регулярно выходить новостные передачи. Пусть люди знают, что творится не только в соседнем дворе, но и в остальном мире тоже. Сомневаюсь, что иностранцам будут интересны наши новости, да еще на русском языке. Я тебе, Петр Васильевич, сейчас скажу тайну, которую до поры до времени лучше никому не знать. У меня есть возможность передавать новости на том языке, на котором говорят в месте нахождения приемника. Понимаешь? Предложил Яр додумать остальное самостоятельно. Хм. После короткого раздумья Лопухин сделал очевидный вывод. Выходит, вы можете услышать, что говорят люди возле вашего приемника. Это мечта любой спецслужбы. Рассмеялся Яр. Удовлетвори мое любопытство. Что ты будешь делать с таким количеством подслушанных разговоров? Искать заговоры, естественно. В этот раз я привез около 10 тысяч приемников. Постепенно это число будет доведено только в России до миллиона. Как будешь прослушивать? Наймешь миллион слухачей, но ведь не обязательно слушать всех. Попытался выкрутиться Лопухин. Можно сосредоточить внимание только на тех, кто интересен нашей службе. Не буду тебя больше мучить. Просто хотел показать нереальность тотального прослушивания и наблюдения. Это действительно всего лишь приемники. Но в России говорят на русском. Значит, мне нет смысла передавать сигнал для этих приемников на другом языке. То же самое справедливо для немцев, поляков и прочих народов. На каждую территорию приходит свой сигнал. А откуда вы передаете этот сигнал? Из космоса. Я ткнул пальцем вверх. Слушай радио почаще, Петр Васильевич. Особенно детские передачи. Тогда тебе многое станет понятно о нашем мире. Я воспользуюсь вашим советом. Глава тайной канцелярии замялся, пытаясь вспомнить проскользнувшую мысль. Вы сказали, что на иностранных языках тоже будут идти новости. А кто их будет составлять и одобрять? Правильно мыслишь, Петр Васильевич. Одобрительно кивнул Яр. Мы будем их составлять в нужном для России ключе. Поэтому займись поиском надежных людей, хорошо говорящих на разных языках. Дело неспешное, но лучше быть готовым к нему заранее. Интересно, сколько у вас еще сюрпризов припасено? Много, очень-очень много. Кстати, по поводу подслушивания чужих разговоров. Поговори с Павлом. Если он одобрит, то под его личную ответственность я смогу выдать комплект устройств для подслушивания и подглядывания с возможностью записи. Я обязательно поговорю с ним на эту тему. Только не затягивай. Мне скоро возвращаться в Сибирь. Яр сидел в рубке и посматривал на мимо проносящиеся пейзажи. Поездка получилась довольно успешной. Удалось показать англичанам зубы, но так, что они сами виноваты остались. Оставшийся в живых подручный рассказал много интересного. Несколько дворянских родов разрешили давние споры и сняли друг с друга подозрения. Распутали, конечно, не все, но и того, что всплыло, хватило качнуть мнение высшего света прочь от Англии. Закупили продуктов и кормов для живности. Теперь можно было не переживать за скотину. Крестьян все же пришлось набирать прямо сейчас. Людей катастрофически не хватало. Прогулка мужиков по городу сыграла свою роль. Слухи о привольном житье во владении князя Ярослава успели разлететься довольно далеко. Народ теперь не шел, понурившись в далекую Сибирь. Мужики и бабы чуть не драку устраивали, выясняя, кого за долги барина нужно забирать в первую очередь. «Скучаешь?» – заглянул в рубку Пух. «Думаю над полетом к Ганимеду», – ответил Яр. «Первоначально хотел скафандр делать, а потом думаю, зачем он мне? Можно робота на дистанционном управлении отправить. Если вокруг корабля походить или по обломкам полазить, то вариант неплохой. Но корабль в рабочем состоянии. Ты уверен, что радиоволны пройдут через обшивку межпланетного, а значит, жутко защищенного корабля?» – возразил Пух. «Тоже верно. Придется лепить скафандры компактную систему жизнеобеспечения. Планируешь осенью лететь? Не вижу смысла тянуть. Радиосвязь мне нужна только для вашего успокоения. Информацию я могу и на твердый носитель записать. Причем любой. Главное – подобрать комбинацию атомов, образующих стабильную кристаллическую решетку при замещении одних молекул другими». Поделился Яр недавно пришедшей в голову идеей. «Мне бы только добраться туда. Есть причина для спешки – энергия. Пух, нам катастрофически не хватает энергии. На работающем космическом корабле должен быть работающий источник энергии. И это явно не дрова с углем. Может, там аварийный реактор на твоем любимом ядерном распаде работает? Очень сомневаюсь. Для ядерного синтеза топлива найти в космосе намного проще, чем трансурановые элементы. Тебе пробный полет необходим». Не стал спорить Пух. У самого руки чесались сравнить свои разработки с устройствами местных инопланетян. Слетаешь сначала на Луну, походишь по ней, проверишь, как все системы работают. Слова умные для истории скажешь, желательно не матом. Обещать не буду, ухмыльнулся Яр. Глава 5. Почти майское солнышко хорошо пригревало. Снег на открытых местах сошел, но лед на реке стоял пока прочно. Яр прибавил мощности на эффекторы под днищем. Баржа высоко приподнялась и, слегка подрагивая по мере снижения мощности на эффекторах, выехала на высокий бетонный причал. «Господа, как я предупреждал вас ранее, с этого момента вы становитесь новобранцами». Я рассматривал пятерых молодых дворян возрастом от 25 до 30 лет, только что сошедших на берег. «Попрошу привыкнуть, что здесь все равны, если у вас одинаковые звания, а звание у вас сейчас рядовой. Вопросы, дворянские дети?» которым чуть не с пеленок присвоили звание, начиная с гвардии штабс-капитана, молчали, так как подобный разговор Яр провел с ними еще в Питере. За время путешествия у них было время осмотреться и послушать, что говорят окружающие люди. Покинуть столь интересное и необычное место из-за спеси никому не хотелось. Также сказывались веяния французской революции, произошедшей в период их взросления. Молодые люди легче воспринимали идею равенства. «Федор Акимович, забирай пополнение. Присмотришь еще добровольцев среди новых крепостных и формируй из них отряд. Я смотрю, в этот раз ты, князь, одних парней и мужиков привез», — заметил Федор. «Пусть сами строят дома для своих семей. Наших мужиков на дополнительную стройку не хватит. Это ты правильно решил. Поговоришь позже с Прохором. Этот ирод пытался даже моих парней к работе привлечь», — пожаловался Федор. «Дойдет дело и до него», — Яр кивнул на дворян. «Сначала для всех общий курс, потом этих хлопцев и тех из новичков, кто пройдет проверку, начиная готовить в учителя. За 3 месяца дотяни их до приемлемого уровня». «Со здоровьем у них как, госпожа Влада смотрела?» — спросил Федор, со скепсисом оглядывая порученную ему молодежь. «Не было необходимости. Отец Михаил молебны для всех проводил на обратной дороге. Больных быть не должно», — ответил Яр. «Веди их в казармы». Яр сидел в своей комнате и просматривал информацию по бурению на месторождении Самотлор. Была пройдена глубина в 200 метров, но на этом тепловой ресурс озера закончился. Вода в нем была уже на грани замерзания по всей глубине. Нужно было решать, стоит приостановить работу до наступления тепла или использовать подземные воды. Скважина прошла 2 водоносных пласта с приемлемой температурой. «Князь, нужен промышленный комплекс по розливу лекарств», — нетерпящим возражения тоном заявила Влада, врываясь в комнату. «С чего такая срочность? Что бы было? У тебя все в последний момент делается», — чуть мягче ответила Влада, садясь в кресло. «Еще нужна линия для производства таблеток, хотя желатиновые капсулы лучше подойдут. Я так понимаю, у нас есть чего продавать, а кто эти лекарства назначать будет? Я понимаю всякие сиропчики от кашля и жаропонижающие, но даже их я не стал бы выпускать в свободную продажу. Нет у людей культуры в дозированном употреблении лекарственных препаратов. Я сама поеду в Питер с новой партией товара и проведу инструктаж среди врачей». «Куда ты собралась ехать с твоим животом? Думаешь, они тебе в рот будут заглядывать? Подавляющее большинство местных врачей станет тебе нервы трепать, доказывая, как ты не права, а их лечебные какашки намного лучше. Осенью откроется медицинская академия в Питере. Начни с нее, с молодых, не обросших предрассудками умов. Или есть более разумное предложение: займись местными врачами, собирай форумы, консилиумы, или как там у вас сборище эскулапов называется, и читай им лекции. Здесь народу не так много, как в европейской части страны. Пока немного. Возможно, ты прав». Влада резко погрустнела. «Столько детей гибнет из-за банальной ерунды, а мы им помочь не можем. Точнее, можем, но...» Знахарка сбилась и чуть не заплакала. «Влада, возьми себя в руки», — попросил ее Яр. «Тебе сейчас о своем ребенке думать надо. Чем мне тогда заняться? Я даже лекарственные травы вывела с повышенным содержанием витаминов и природных антибиотиков. Вернее, не травы, а симбиоз травы и гриба», — жалобно заговорила Влада. Настроение у знахарки скакало из крайности в крайность. «Я совсем теперь ненужная. Даже за грядками бабы не дают ухаживать. Нечего тебе в земле возиться. За ребенком своим лучше посматривай». Яру вдруг пришла идея в голову. «А помнишь, ты волками хотела заняться? Сейчас-то они тебе зачем? У нас система слежения только тараканов не контролирует в округе». Перестав всхлипывать, поинтересовалась знахарка. «Мне нужны не просто охранники, а волки-убийцы. При этом достаточно умные, чтобы различать людей. Зачем тебе?» Влада с интересом посмотрела на Яра. «Кавказ. В нашей истории, лет через 15, начнется русско-кавказская война. Она будет идти почти 60 лет. Куча народу погибнет и с той, и с нашей стороны. Я хочу сделать эти горы адом для местных жителей, а не местом, где можно спрятаться после набегов за рабами. Пусть лучше они сбегут из этих гор. С теми, кто останется, договориться будет проще. Ты о чем? Горцы гордые, но достаточно цивилизованные люди. Я бы даже сказала, культурные», — не поверила Влада. «Кавказская война началась из-за желания присоединить эти территории к России. Нам так нужны эти горы. В учебниках всегда пишут облагороженную версию истории», — улыбнулся Яр. «Причины для этого разные, но суть в том, что народы, проживающие сейчас на территории Северного Кавказа, очень любят белых рабов. Они устраивают набеги за ними на русские деревни и городки, отличаются при этом особой жестокостью. Захваченных рабов используют сами или продают дальше на восток. Жесть, выпучила глаза Влада. А мне всегда нравились грузины. Так сколько лет прошло с тех, точнее, этих пор. К тому же грузины и армяне таким пороком не страдали. Кавказ вообще солянка еще та, из разных народностей и племен. Ты решил горцев скормить волкам? Не обязательно самих горцев. Достаточно уничтожить всю живность в округе и нападать на охотников за рабами. Сможешь сделать волков большими, страшными и очень живучими. Волки – не самый удачный выбор. Немного подумав, ответила знахарка. Они, прежде всего, стайные хищники. Много особей, хуже контроля и больше следов. Думаешь, почему я не настаиваю на поимке щенков? Именно по этой причине. Они плохо контролируются. Для них вожак в стае больший авторитет, чем человек, которого они изредка видят. Ты же не захочешь, как Маугли, жить с волками. Твое предложение, Яр проигнорировал риторический вопрос. Можно, конечно, медведей туда отправить, но они слишком заметны. И вообще, нам самим мало. В горах ведь живут большие кошки, тигры, барсы, рыси. Вот с кем-нибудь из них можно поэкспериментировать. Кошки – большие индивидуалисты, но у них легко развивается разум. Проверено на наших домашних кошках. Что-то не замечал я у них развитого интеллекта. Хмыкнул Яр. Такие же лентяи, как обычные кошки, только чуть крупнее. А что ты хотел? Они, как мужики, которые любят лежать на диване и пить пиво. Зачем шевелиться, если дома наварено и убрано? Хихикнула Влада. Ясно. Ну и зачем такие ленивые кошки мне на Кавказе? У местных подавленная агрессивность. К тому же не забывай, что лазание по горам требует энергии. Голод – хороший побудительный мотив. Влада опять задумалась. Если удастся модифицировать их ДНК до нашего уровня, то живучесть у них тоже будет превосходная. Только еды им понадобится еще больше. Нужно подумать над ограничением ареала обитания. Ох и задал ты мне задачку. Несмотря на озабоченный тон, Влада улыбнулась. Вези хотя бы пару особей разного пола. Выращу я тебе горных убийц. Мне дух подсказывает, что из крупных кошачьих на Кавказе обитают только леопарды. Поделился Яр полученной информацией. Подойдут? Ага. Расцветка у них красивая. Согласилась Влада. А барсы? Они вроде тоже оттуда. Нет. Барсы живут в Гималаях. На Кавказе их никогда не было. После ухода знахарки он связался с Павлом. Привет, твое величество. Поздоровался Яр. Чего хмурый такой? Не обращай внимания. Всего лишь разгребаю авгиевы конюшни, которые ты мне оставил. Преувеличенно легкомысленно отмахнулся Павел. Можно поточнее, англичане, французы, голландцы, итальянцы и прочие. Все возмущены твоими продавцами. Они не продают товар за бумажные деньги других стран. За монеты тоже не всегда удается купить. Французы со своими бронзовыми монетами вообще чуть не плачут. Ну и при чем здесь мои продавцы? Иностранные купцы привезли свой товар и продают его за серебро, а нам в обмен бумагу крашенную суют. Может, они еще бусы на золото хотят поменять? Товар, говоришь? Ухмыльнулся Павел. Большая часть иностранного товара не выдерживает никакого сравнения с твоими изделиями. В прибыли остались только торговцы тканями и специями. Развели бурю в стакане. Хмыкнул Яр. Я всего одну торговую точку открыл. Для всей страны это мизер. Найдут, кому свой товар втюхать. Пока еще могут найти. Скоро Пух привезет еще товар и в Москве точку откроет. Пусть золотом запасаются. Иначе так и будут свои корабли гонять порожняком. Кстати, о кораблях. Слух идет, что морские суда начинают взрываться или просто разламываться на части и тонуть. Многие пропали без вести. Намного больше, чем обычно. Так как затронуты почти все морские державы, то конкретно никого не подозревают. Считают это новым природным явлением, карой господней или проделками неведомого чудовища. Ай-яй-яй, какая беда! Воскликнул Яр и заржал на пару с императором. Только зря ты часть складов с коноплей и парусиной спалил. Мог хорошие деньги на этом заработать. Покачал головой Павел. Я на остатках тоже неплохо заработаю из-за подъема цены, зато меньше кораблей будет по морям плавать. Это ты заработаешь, а мне убыток из-за недополученной пошлины. Павел подобрался и задал другой вопрос. Ты чего звонил-то? Какая неприятность меня на сей раз ждет? Организуй подарок к приезду Влады. Нужны два леопарда, самец и самка. Наверняка у кого-то из твоих придворных имеются. Чем моложе особи будут, тем лучше. необычно. Павел задумался. Есть, конечно, не в Питере, но есть. Я жену попрошу. Она давно хотела Владу отблагодарить, да не знала как. Вот пускай и решит этот вопрос. Ты говорил, 20 тонн, а здесь все 200. Возмутился Яр, разглядывая чертеж движителя. Но золото-то 20, парировал Пух. Оно, по-твоему, должно в воздухе висеть? Золото, металл мягкий. Эта конструкция под собственным весом сомнется без армирующих элементов. Вспомни движитель, который внешники приволокли. Он тоже не из одного золота состоял. Золотые ячейки поддерживались жестким каркасом. У нас возможности немного другие, поэтому каркас я заменил на растяжки из углеродных нанотрубок. Конструкция в целом получилась надежнее и прочнее. Использование массивного внешнего корпуса из карбида вольфрама решает сразу массу вопросов. Это очень жесткий материал, поэтому к нему будет крепиться подвесная система из нанотрубок. При этом он достаточно плотный, чтобы эффективно воспринять усилие, создаваемое движителем. Я примерно понял, о чем ты говоришь. Углубляясь в чертеж, проговорил Яр, только создать такой движитель на Земле нереально. Придется на орбиту принтер выводить. Невесомость нужна, не вижу проблемы. Орбитальный носитель после небольшого расширения транспортного отсека прекрасно с этим справится. Не забывай про энергию. Загрузим в него аккумуляторы. Должно хватить грузоподъемности. Пух перекинул Яру еще один файл. Я все продумал. Иди делай. Скорее бы улететь. Пробормотал Яр уходя. Взялись мной командовать все, кому не лень. Сборка главного купола подходила к концу. Яр соединял стеклянные с виду сегменты в единую конструкцию. Работа не то чтобы сложная, но требующая ювелирной точности. Малейший огрех будет очень заметен впоследствии. Радовало лишь два обстоятельства. Во-первых, купол у храма будет один. Во-вторых, отец Михаил уехал отпевать усопшего, и раньше завтрашнего дня его не будет. Священник носился со своим храмом, как мать с новорожденным, и больше мешал, чем помогал. Близнецы со спокойной уверенностью вежливо улыбались попу и продолжали исполнять распоряжения Яра. Правда, один раз отец Михаил все же достал левого, в результате ему неожиданно стало ну очень жарко стоять возле близнеца. Яр таким терпением не обладал и обычно сам сбегал от надоедливых вопросов и увещеваний. «Это что такое будет?» Неожиданно раздался сзади знакомый голос. «Отец Михаил, не стоит ко мне подкрадываться сзади. Я ведь прибить могу от неожиданности», — рыкнул Яр. «Да, а мне казалось, что у тебя глаза не только на затылке, а чуть ли не на пятках есть», — озадачился священник. «Занят я сейчас, чтобы за округой следить. Работа тонкая, много внимания требует. Что это будет?» — повторил свой вопрос отец Михаил. «Ну, видишь ведь, зачем спрашиваешь? Стеклянный купол, а если он лопнет, да бог с ним, но как он будет смотреться наверху? Он должен олицетворять собой пламя свечи, а ты что делаешь?» «Рюмку», — разошелся священник. «Ты чего так рано вернулся? Не мог на ночевку остаться? Будешь теперь мне мешать?» Яр в ответ засыпал отца Михаила вопросами. «Значит так, скройся с глаз моих. Как купол поставлю на место, тогда обсудим его недостатки. Понял? Или тебя зафиксировать, чтоб не мешал? Понял, понял», — проворчал обиженный священник. «Я только посмотрю, как ты эту дуру будешь наверх затаскивать. Смотри, сколько влезет, но молча», — почти прорычал Яр. Еще час он истратил на соединение всех сегментов. Отец Михаил периодически исчезал и снова возвращался наблюдать за его работой. На улице начинало смеркаться. Солнце давно зашло, но сумерки летом в Сибири долгие. «Можешь вылетать, я заканчиваю», — связался Яр с Пухом. «Жди», — коротко ответил тот. В это время левый принес крест, упакованный в плотный пористый материал. Вдвоем они распаковали его и установили по центру купола, и крест стеклянный, — возопил отец Михаил. «Ну как же так, кто его увидит с земли?» Яр, не обращая внимания на священника, срастил крест с куполом в одно целое. Послышался стрекот вертолета. «Правый, залезай наверх, будешь следить за правильностью установки». «Понял», — коротко ответил близнец, облаченный в экзоскелет, и начал ловко карабкаться по строительным лесам. Вертолет в это время завис над ними. Сверху опустился трос. Яр обмотал им крест и скомандовал: «Поднимай потихоньку». Вертолет начал шуметь громче, прибавляя тягу. Все же вес купола получился значительный. Под охи и ахи отца Михаила он начал подниматься. Процесс получился небыстрый. Инерция у массивной детали была большой, поэтому все маневры Пух совершал с преувеличенной плавностью. «Сориентируй по сторонам света», — напомнил Яр правому, когда купол завис над своим местом установки. Близнец, сверяясь с виртуальной моделью, выставил купол в нужное положение. Перекосов по уровню нет, идеально встал, отчитался правый. Я освободил трос. Пух, можешь быть свободен. Ты иллюминацию, когда зажигать будешь? Поинтересовался тот. Минут 20. Сначала сращу купол со стенами, ответил Яр. Тогда я полетаю рядышком. Интересно, как эта конструкция в собранном виде светится. Ну, полетай. Яр сосредоточился на соединении купола и стен, уделяя особое внимание питающим линиям. Когда он закончил, на улице стемнело окончательно. Наступила короткая летняя ночь. Яр вместе с правым спустились вниз. Отец Михаил, периодически зевая, вышагивал по двору. «И чего тебе не спится, святой отец?» — с улыбкой спросил Яр. «Ну и?» — требовательно уставился тот. «Я ведь догадываюсь, что ты что-то задумал. Хочу посмотреть». «Ну, смотри». Яр связался с Пухом. «Ты еще здесь? Подлетай». «Включаю. Я через оптику смотрю. Чего народ зря баламутить среди ночи?» — ответил он. Повинуясь команде, на новом, не до конца достроенном храме, начал разгораться золотым светом крест. В полной темноте это смотрелось впечатляюще. Отец Михаил даже зевать перестал. «А купол?» — спросил он. Яр не стал отвечать. Сначала снизу вверх по куполу побежали яркие искры. Их становилось все больше, пока купол весь не засветился иногда подрагивающим светом, как пламя свечи. При этом он не перекрывал свечение креста. «Красота!» — вырвалось у отца Михаила. «Только как он днем будет выглядеть? Золотым, как и положено. Это не просто стекляшка, о чем ты подумал вначале. Это сложнейшая инженерная конструкция, причем уникальная. Больше я такую бандуру изготовлять не возьмусь». Глава 6. «Ну как?» — Яр с кружкой кофе зашел в кабинет к Пуху. «Работает, зараза. Весь цикл испытаний прошел». «Почти», — ответил довольный своим детищем Пух. Им удалось изготовить первый кинетический движитель, и сейчас Пух заканчивал его испытания на полигоне. «Почему почти?» Резкие знакопеременные нагрузки вызвали в почве неслабые такие колебания. Пришлось прерваться и перейти к другим пунктам испытаний. «Не почувствовал, что ли? Весь дом ходуном ходил, несмотря на расстояние. Спал как убитый», — покачал головой Яр. «Подчистую выложился с этим храмом. Отцу Михаилу только дай палец, не заметишь, как он уже колени обгладывает. А нечего святому человеку грязные ноги в рот совать», — хохотнул Пух. Потом посерьезнел. «Можно движки в серию запускать?» «Нет, сначала я хочу провести полную диагностику этого образца. Какое у него соответствие с расчетными параметрами?» «Вполне приемлемое. 98%. «А что?» «А то». Яр допил кофе. «При печати крупных объектов обязательно возникают микродефекты. Обычно я на них не обращаю внимания, но в двигателях, от которых зависит моя жизнь, предпочитаю дефекты не оставлять. Заканчивай тесты и поедем на полигон». Сегодня выдался один из тех редких дней, когда Яр лично читал лекции учителям. Стоя у доски, он рассказывал интересные случаи из своей жизни, перемежая их выдержками из учебника по тактике. В какой-то момент он задумался и на автопилоте зачитал слишком большой отрывок. «Князь Ярослав, разрешите обратиться?» — прервал его один из курсантов. Яр кивнул. «Вы нам лучше истории из жизни расскажите. Все уставы и учебники мы давно выучили». «Прямо-таки все?» — не поверил Яр. Объем литературы, которую они отобрали вместе с духом, был очень большим. Хотя выучить вы их могли, но вот поняли ли, знать и мочь — это большая разница. Поэтому мы просим у вас рассказать нам случаи из жизни. Мы позже их проанализируем и разложим по полочкам», — ответил тот же парень. «С учебниками мы так давно поступили. Если у вас есть другая литература, которая нам подойдет, то мы просим дать к ней доступ». «Вот даже как», — озадачился Яр. «А чего же раньше молчали? Мы с телохранителями императора на связь вышли. Они парни жутко подозрительные, но от обмена теоретической информацией отказываться не стали. У нас же изначально разная подготовка шла. Соответственно, и литературу мы разную читали. Мы им даже несколько новых схем защиты предложили, на основе полученной информации. До недавнего времени нам было чем заняться. Вы, наверное, заметили, что книги, по которым вы учитесь, сильно отличаются». После недолгого раздумья ответил Яр. «Это потому, что они написаны в разных мирах. В них шли разные войны. У них были разные полководцы. Мы сделали подсчет», — с серьезным лицом заметил парень. «Все крупные битвы с применением стрелкового оружия, которые были нами рассмотрены, уничтожили бы все человечество 4 раза. Вот именно. Но раз вы такие умные, то для начала займитесь разработкой единых учебников для начальной подготовки, чтобы те, что придут после вас, не перелопачивали кучу ненужной информации. Я же прямо сегодня посмотрю, что вам новенького дать почитать. Мы обязательно займемся созданием таких учебников. Согласился парень, и у нас еще одна просьба будет. Нельзя ли нам, в качестве поощрения, съездить в Санкт-Петербург вместе с вами, князь? Вы же собираетесь еще раз туда поехать этим летом? Откуда информация? Поинтересовался Яр. Слухи, коротко ответил курсант. Я, скорее всего, не поеду. Поедет Пух, то есть Александр. Будете ему помогать, но свободное время у вас тоже будет, решил Яр. Парни заработали небольшой отдых. Близнецы, по настоянию Дины, были приглашены на общий ужин. Яр удивился, но расспрашивать о причинах не стал. Парни давно построили себе отдельный дом и питались там или в общей поселковой столовой. «По какому случаю праздник?» – спросил Пух, увидев близнецов за столом. Его чуть не пинками вытащила из-за компьютера Влада. «Почему ты решил, что праздник? А разве нет? Гостей обычно на праздник приглашают. Вариант с поминками я даже рассматривать не хочу. Ты сам у нас как гость, до того редко тебя за общим столом видим», – проворчала Влада. «Рабочее совещание, совмещенное с обычным ужином», – пояснила Дина. «Рассаживайтесь. У меня все готово». «Хорошо». Не стал спорить Пух и плюхнулся на свой стул. У Влады с недавних пор пропали все прихоти, свойственные беременным, и она с аппетитом налегала на обычную еду. «О чем совещание?» После супа Пух не выдержал. «Дина, не томи, вам с Владой стоит выехать в Питер на следующей неделе», ответила Дина. «А тебе, Ярослав, нужно делать двухместный корабль, с тобой полетит Левый». Она улыбнулась и закончила. «У меня все, можете приступить к совещанию». Воцарилась тишина, все переваривали сказанное Диной. «Неделя, у нас же ни черта не готово», первой заговорила Влада. «Я надеялась хотя бы минимум лекарств в Питер отправить, я же тебе говорил, что это бесполезно. Сначала нужно докторов нормальных обучить». Яр недовольно покачал головой. «У меня не синтетика, все натуральное. Передозировку от таких препаратов словить очень трудно», уперлась Влада. «Это ведь спасенные жизни, князь». «Ну, хорошо», сдался Яр. «Готовь свои зелья и порошки. Именно порошки и зелья в больших бутылках. Пусть местные врачи лекарства на месте фасуют. Князь, ты гений», засияла Влада. «А я, как дура, на мелкой упаковке зациклилась. Что у нас еще рассыпуха есть?» – спросил Пух. «Гвозди, не ломай голову. Товар на складах в Питере еще есть. Первичный ажиотаж спал. Больше покупать товар людям ни на что. Бедный народ у нас в России». Прожевав очередной кусок, ответил Яр. «У меня партия приемников готова, их хорошо берут из-за низкой цены, особенно иностранцы. Думал Радюкову отдать, но раз ехать надо, то вы заберете. Не понимаю, зачем ехать, когда здесь дел полно и вести нечего», недовольно произнес Пух. «Дина, объясни толком». «Надо», коротко ответила она. «Мужики дома построили, благоустройством занимаются, можно их семьи привести», предположил новую причину для поездки Яр и перевел взгляд на близнецов. «Левый, ты как насчет полета в космос, хоть сейчас, князь?» Бодро ответил близнец. «Ну хоть здесь без подводных камней, еще один пассажир мне погоды не сделает. Если там придется воевать, может тебе, Яр, стоит оружие захватить?» Переключился на новую тему Пух. «Не думаю, что на Ганимеде потребуются боевые возможности Левого». Яр плюнул на гадание и с удовольствием поедал жареную ногу курозавра. «Скорее понадобится его возможность общаться с правым. Ждать 2,5 часа ответ на каждый вопрос не совсем удобно. Согласись, думаешь, их общение не ограничено скоростью света?» Заинтересовался Пух. «Слетаем к Луне, заодно и этот вопрос выясним. Левый, как состояние? Жалобы есть?» Поинтересовался Яр по внутренней связи. «Жрать хочу, нормальной еды, а не эту кашу из трубочки», пожаловался близнец. 4 дня эту трубку сосу, как дитя малое». «Согласен, но я спрашиваю не твое мнение о качестве питания. Другие жалобы есть?» «Нет, удобно, не жарко, чуть тяжеловато, но ничего критического». «В туалет нормально ходишь?» «Нормально», буркнул Левый и покраснел, благо за забралом его лица никто не видел. Были у него в первое время психологические проблемы, не мог он себя заставить прямо в скафандре оправлять естественные надобности. Пришлось Дине вмешиваться на начальном этапе, Чтобы преодолеть этот поведенческий блок, запускать круговорот веществ в скафандре Яр не горел желанием. Поэтому отходы жизнедеятельности удалялись отдельно, а еда в виде пасты и жидкость поступали через использование сменных контейнеров. Была, естественно, функция запуска воды по замкнутому циклу, но только в критическом случае. Думаю, испытания скафы прошли успешно. Можешь его снять и принять душ. Потом подходи к вездеходам. Носитель на посадку пошел. Будем разгружать. Распорядился Яр. Правого тоже позови. Космодром постепенно обживался, хотя на привычное Яру сооружение не походил совершенно. По сути, это была большая забетонированная площадка, на одном краю которой расположились ангары. Дорогу к космодрому не прокладывали, ограничились просекой, в местах, идущих через лес. Вездеход с Яром и близнецами был недалеко от космодрома, когда в небе стал виден носитель, точнее не он сам, а гигантский купол, развернувшийся над ним. Носитель медленно гасил скорость, чтобы перегрузки не повредили ценный груз. Движитель, доставленный с орбиты, весил, естественно, не 200 тонн. Носитель просто не был рассчитан на такие веса. В невесомости создавалась только опорная конструкция из карбида вольфрама для растяжек и рабочая сердцевина из золота. Остальная оболочка наращивалась уже на Земле. Плавный спуск с орбиты требовал дополнительных энергозатрат, только они были намного меньше, чем требовались для создания полностью законченного движителя. Можно было развернуть солнечную электростанцию на орбите, но ее создание требовало времени, ресурсов и той же энергии. Поэтому планы на нее отложили на потом. Близнецы с помощью транспортера, специально изготовленного для этой цели, перевезли движитель в ангар с молекулярным принтером. Теперь оставалось ждать, пока он нарастит внешнюю оболочку. Это был последний, четвертый движитель, предназначенный для космического корабля. Три остальных уже прошли все испытания и были установлены на свои места. Корабль имел крестообразную конструкцию. На концах креста располагались движители и аккумуляторные отсеки. В центре находилась капсула для экипажа. Жилой ее назвать было сложно, так как никаких удобств не предусматривалось. Задача корабля была слетать и вернуться. Пару недель в скафандрах можно было потерпеть. Яр сам носил скафандр круглые сутки и левого заставлял. Необходимо было выяснить все недочеты в их конструкции еще на Земле. Использование самых передовых достижений при создании скафандров не отменяло их практической проверки. Наибольшая масса корабля приходилась не на двигатели, а на защиту жилого отсека. Яра беспокоило не столько собственное здоровье, сколько сохранность кристаллов с информацией, которые он планировал создавать. Избыточное кодирование с распределением информации в его случае имело очень ограниченный объем. Любой нейтрон космического излучения, прорвавшийся сквозь защиту, мог угробить большое количество данных. А будет возможность создать дублирующие кристаллы или нет, он не знал. По мере изготовления и сборки корабля Яр проверял все узлы, отпечатанные на принтере. Даже массив аккумуляторов подвергся этой процедуре. Большого прироста в емкости и надежности это не дало, но теперь он был в них уверен на 100%. Баржа отправилась в путь рано утром. Учителя перед отъездом скинули Яру два учебника, чем его сильно удивили. Он ожидал пособия по строевой подготовке или, на худой конец, на скорую руку переписанный устав. Но учителя смогли его удивить. Первой книгой оказалась азбука для привычного ему алфавита, но с картинками, отражающими реалии этого века. Вторым учебником было пособие по основам счета. Яркие картинки и наглядные примеры в нем были хорошо подобраны. Молодцы. Яр похвалил их за проделанную работу. Отправлю Александру Павловичу. Пусть посмотрит. Если одобрит, то в печать запустим. Ваши учебники подоходчивее моих будут. Рады стараться, ваше сиятельство. Хором грохнули учителя. Князь Ярослав. Окликнула его Алена, жена Федора, когда он возвращался с причала. После лечения у Влады женщина стала настолько уверена в себе, что руководила всем женским коллективом поселка. Активный образ жизни и нормальное питание быстро помогли ей сбросить лишние десятки килограмм. Оказалось, что под слоем сала прячется довольно симпатичная девица. Что случилось, Алена? Яр старался поддерживать авторитет талантливой руководительницы и всегда общался с ней вежливо. Впрочем, как и с Федором, у нас дерьмо, князь, много дерьма. Огорошила его женщина. «Ну, хоть чего-то у нас много», — вздохнул Яр. «Давай подробности». Дорвавшись до кур, Влада вывела бройлеров. И не просто крупных птиц, а странное животное, больше похожее на динозавра. Жрало оно все. Яр предполагал, что эта животина свое дерьмо могла жрать и переваривать по нескольку раз, если бы его не убирали вовремя. По вкусу это была натуральная курица, а по виду – мелкий ящер, ходящий на задних ногах, без перьев, но с клювом. Яр их прозвал курозаврами. Несмотря на развитую мышечную массу, сил у этой тварюшки почти не было. Влада на генетическом уровне ограничила коэффициент использования мышц. Поэтому, чтобы хоть как-то дойти до кормушки и стоять, бройлерам требовалось очень много мышц. Росли они быстро и после забоя отправлялись в разделочный цех. Мясо перерабатывалось и загружалось в большие холодильники. Из них мясо отправлялось в универсальные магазины и столовые. Одна столовая была в поселке, так как не все могли найти время на готовку еды. Вторая столовая находилась в военном городке. В общем, курозавры росли быстро, жрали много и много гадили. Сначала на эту проблему не обращали внимания. Помет вывозили подальше или раскидывали по полям. Часть использовали у Влады в теплицах в качестве удобрения. Первоначально на продажу изготавливали небольшие партии тушенки, которые распространяли через купца Радюкова. Охотники быстро оценили удобство ее использования, а по цене тушенка продавалась не сильно дороже обычного мяса. Спрос на консервы вырос, расширили производство. Тем более, баржа последним рейсом привезла много кормового зерна из Питера. Помета стало больше. Превращать округу в не пойми что, никто не решился. Дожили. Снова вздохнул Яр, выслушав Алену. Без князя уже не можете вопрос с дерьмом решить. Пошли, буду командовать. Готов? Угу. Сдавленно ответил левый. Тогда залезай. Яр подтолкнул близнеца к люку. Я следом за тобой. Угу. Яр протиснулся через люк и закрыл его за собой. Усевшись в свое кресло, он проверил, как левый пристегнулся и подсоединился к корабельной системе питания. Ну и чего ты мандражируешь? Ведь с десяток раз на тренировках то же самое делал. В тот раз мы не должны были лететь в Царствие Небесное. Угрюмо ответил левый. Куда? Яр не поверил своим ушам. Ты сейчас серьезно говоришь? Я понимаю, как это выглядит со стороны, но ничего не могу с собой поделать. Мне страшно, признался левый. Мне с детства рассказывали совершенно не то, что показано в твоих фильмах. Зажмурь глаза и жди. Не придумал Яр ничего другого. Я взлетаю. Небольшая перегрузка навалилась на тело. Корабль не был приспособлен для скоростных полетов в атмосфере, поэтому разгон шел медленно. Лишь выйдя за границу тропосферы, корабль, следуя программе, увеличил ускорение и довел его до 8 единиц. Как самочувствие? Нормально. Мы скоро взлетим? Через прозрачное забрало Яр увидел зажмуренные глаза левого. Парень, ты меня пугаешь. Яр открыл сначала свой шлем, а потом шлем левого. Глазки открой, мы уже далеко в космосе. Неужели ты не чувствуешь ускорения? А я думал, мне от страха грудь сдавило, и руки ватными стали. Признался левый, он все-таки открыл глаза. Вид Яра с обвисшим от перегрузки лицом развеселил парня, и тот сдавленно захихикал. Ты мне только истерику не закати, а то мы точно попадем в твое царствие небесное. Строго предупредил Яр. Погасить тебе дар, для безопасности, он взялся за застежку, отсоединяющую перчатку от скафандра. Не надо, князь, я уже в норме, резко посерьезнел левый. Далеко мы улетели, визор опусти на глаза, бестолочь. Облегченно выдохнул Яр и откинулся в кресле. Жилая капсула не имела иллюминаторов и обзорных экранов. Яр воспринимал картинку напрямую через нейрозонды, а у левого в скафандр был встроен визор. Она такая маленькая. С грустью и восхищением одновременно произнес левый. Глава 7. Правый, как они там? Спросил Пух, зайдя в кают-компанию. Радиосвязи с кораблем во время полета не было, поэтому Пух решил расспросить близнеца, а заодно пообедать. Нормально. Сначала мой брат сильно боялся, но теперь перестал. У князя смешное лицо из-за перегрузок. Отрывисто ответил правый. Он вовсю орудовал ложкой, спеша покончить с едой и вернуться к работе. Баржа первым делом встала на разгрузку возле складов. Всеми работами руководил Солом. Пух только присматривал, чтобы не испортили чего в попыхах. Учителя помогали местным мужикам, работавшим на складах, и готовились рвануть в город. Правый в экзоскелете помогал с крупногабаритным грузом. В этот раз баржа должна была больше увезти, чем привезла в Питер. Яр заранее связался с Соломом и попросил закупить как можно больше зерновых, так и цены поднимутся на рынке, и меньше на экспорт нужного самим зерна уйдет. После разгребания дерьма за курозаврами, Яр решил расширить их производство. Курозавры давали больший выход мяса на единицу потраченного корма. Влада после недолгих уговоров согласилась вывести породы с мясом, похожим на свинину или говядину по вкусу. Опять же, дерьмо, после небольшой обработки, становилось ценным удобрением. «Где они сейчас?» – спросила Влада у мужа. Знахарка третий день набрасывала лекцию, которую собиралась прочесть местным эскулапам. Где-то на полпути к Луне, Пух сверился с часами на телефоне. Примерно через час должны прилуниться и выйти на связь. А облететь ее вокруг разве не надо? У нас американцы три дня летели к Луне, а потом еще сутки или больше вокруг нее крутились. Поинтересовалась Влада. Другие технологии, другие возможности. Яру Луна сама по себе не нужна. Найдет подходящее место, сядет, походит с левым вокруг несколько часов и обратно полетят. Пояснил Пух. Им главное, все системы испытать. Перед дальним полетом. Писец, не сдержалась от ругательства знахарка. Тут землю на лошадях пашут и при лучине живут, а у князя полет на Луну ближним считается. С ума сойти можно от такого контраста. Яр даже торжество не стал организовывать и ждать нашего возвращения для полета. На фоне остальных наших дел, это рутина. Пожал плечами Пух. Он не стал просить жену, а сам наложил себе из кастрюли. Постепенно остальной мир подтянем до нашего уровня. Главное, без мировых войн обойтись и оружия массового поражения. Выбирай место для посадки, предложил Яр, когда их корабль, сбросив скорость, приблизился к Луне. Левый, недолго думая, выбрал ровную с виду площадку внутри метеоритного кратера с огромной горкой по центру. Она давала обширную тень, в которой можно было проверить скафандры при сверхнизких температурах. Яр ввел указания в бортовой компьютер, и тот мягко посадил корабль в указанную точку. Вместо опор использовались эффекторы. Они потребляли энергию, но сами занимали меньше места и, соответственно, весили меньше, чем обычные опоры. Пошли гулять. Яр захлопнул забрало шлема. Надеюсь, других страхов у тебя нет. Дождавшись откачки воздуха, он открыл люк и выбрался наружу. Левый вылез следом. Легкость в теле необычайная, заметил он. Попрыгай вокруг, предложил Яр. Может, инопланетян найдешь. Откуда им здесь взяться? Хмыкнул левый. Парень медленными шагами начал отходить от корабля в сторону большой тени. Яр тем временем делал анализ почвы вокруг корабля. Ничего интересного для себя он не обнаружил. С его возможностями создавать какое-то производство на Луне, занятие бессмысленное. Возможно, добыча изотопов водорода окажется выгодной. Только пока нет рабочей конструкции термоядерного реактора, думать об этом бессмысленно. Левый. Как проверка связи с братом. С братом общаемся без задержек. Ослабление тоже незаметно. А через радиосвязь задержка больше 3 секунд. Так и должно быть. Из-за расстояния задержка сигнала в одну сторону чуть больше секунды. Дополнительное время получается вследствие обработки сигнала ретрансляторами. Скучно здесь. Камни и песок. Только на звезды интересно смотреть. Пожаловался левый. Со скафандром проблемы есть? Нет. Все нормально. Пух. Вышел на связь Яр. С ощутимой задержкой пришел ответ. На связи. Как у вас дела? Превосходно. Скафандры показали себя прекрасно. Корабль тоже работает без проблем. Ответил Яр и, не дожидаясь ответа, добавил. Я тут подумал, а какой смысл нам туда-сюда мотаться? Мы, наверное, сразу рванем на Ганимед. Заряд у нас полный. Расходники тоже взяли по максимуму. Держите связь через правого. Это оперативнее и не требует наведения антенны. Понял тебя. «Только не рискуй зря», — ответил Пух. «Левый, слышал, слышал, князь, тогда советую размяться как следует. Следующий раз такая возможность представится через 3 суток», — предупредил Яр. «А можно я рисунок оставлю на память? Мы как-никак первопроходцы. Оставляй, я пока вон на ту горку поднимусь». Яр указал направление на видневшийся вдали кольцевой вал, опоясывающий кратер. Неожиданно зазвонил телефон Влады. «Слушаю вас, ваше величество», — ответила она на вызов. «Госпожа Влада, надеюсь, вы приехали на барже, что пришла сегодня на Елагин остров». Без предисловий начал разговор Павел. «Да, я здесь. У вас что-то случилось? Скорее, это у вас случилось. Точнее, с вашим подарком». «С каким подарком?» — не сразу поняла девушка. «Леопард и леопардиха. У них какое-то заболевание. Лучше вам приехать самой и посмотреть. Иначе, боюсь, они не доживут до завтра. Где они сейчас находятся?» Подобралась знахарка. «Клетки пока поставили в дальний конец конюшен Зимнего дворца». С видимым облегчением ответил Павел. «Могли ведь предупредить заранее, что приедете. При болезнях каждый час дорог, а вы уже полдня здесь, и я ни слухом, ни духом. Только сейчас доложили о прибытии вашей баржи, все претензии к князю», — отмахнулась Влада. «Я скоро приеду, пусть встречают на берегу». Она отключила связь и вызвала Пуха. «Саша, пусть выгружают наш автомобиль, надо срочно ехать». Я разобрался на вал. Обрывистые склоны было легко преодолевать из-за большого количества трещин и низкой гравитации. По пути он периодически сканировал грунт и проверял его состав. Сверху стало прекрасно видно, чем занимается левый. Гигантский знак качества со словом «Князь» проплавлялся им на относительно ровном участке. «Про себя не забудь», — передал ему Яр. Парень из скромности мог пропустить такую деталь. Неожиданно пришел вызов от Павла. «Слушаю», — ответил Яр. «Князь, так не делается». Через паузу начал ругаться император. «Мало того, что сам не приехал, так твои люди втихаря заявились. Я об их приезде узнал совсем от других людей. А в чем проблема? Ты чего молчишь? Проблема в твоей просьбе. Нашли леопардов, но оба в очень плохом состоянии. Болеют чем-то, если Влада не поспешит, то помрут. А мне зачем звонишь? У тебя есть ее телефон». «Ну что ты опять замолк? Ей я уже позвонил, но если бы ты раньше сообщил, что она приедет...» Павел замолчал, видимо, слушал пришедший с задержкой ответ. «Что у тебя со связью творится, князь? Я же говорил, что буду очень далеко, поэтому звук идет с задержкой. В Петропавловск-Камчатский уехал, что ли, или в Америку, намного дальше. Ты еще что-то сказать хотел, или просто поругаться ни с кем? С такими паузами тебя даже отругать не получится», — раздраженно произнес Павел. «Свяжись со мной, когда связь нормальная будет». Левый к тому времени закончил с эмблемой Яра и выплавлял рядом свою, поменьше. Понаблюдав немного за его действиями, Яр попрыгал в обратный путь. Встретились они возле люка. Левый закончил художество как раз к его возвращению. После восстановления атмосферы в отсеке Яр откинул забрало. «Чем там наши занимаются?» «Брат остался на барже. Пух и Влада уехали к императору». «Ясно. Не буду их беспокоить. Передашь через брата, что мы стартовали». Корабль разогнался, выходя из плоскости эклиптики. Чуть позже курс был скорректирован, и разгон продолжился. Движение над плоскостью эклиптики позволяло свести к минимуму вероятность встречи с метеоритами. Скорость корабля на середине пути достигала десятков тысяч километров в секунду. Любой встречный камешек на такой скорости мог уничтожить корабль. Как Пух не бился, но получить с помощью эффекторов достаточно мощные силовые поля у него не получалось. На середине пути корабль развернулся и начал торможение. Таким образом, почти 2,5 суток Яр и Левый провели при повышенной силе тяжести. Довольно быстро их организмы адаптировались к новой нагрузке. Даже лица перестали обвисать. При приближении к Юпитеру установили связь сначала с ретранслятором, а потом и с зондом на Ганимеде. Имея точные данные, компьютер корабля легко рассчитал курс. Буквально через 5 часов они совершили посадку. Яр посадил корабль в отдалении, рассчитав так, чтобы он был прикрыт от корабля пришельцев нагромождениями льда. Зонт он также перегнал подальше, но разместил его в другой стороне. «Пошли, разомнемся, а потом будешь меня ждать, готовый к старту», — распорядился Яр. «Я схожу, посмотрю вблизи на нашу находку. Князь, думаешь, я смогу улететь, если ты подвергнешься атаке?» — немного удивленно спросил Левый. «Если меня разметает на атомы, то у тебя не останется другого выхода», — указал Яр на возможный вариант развития событий. Левый ненадолго замер, а потом его рот расплылся в улыбке. «Правый передал, звонила ваша жена и сказала, что нам лучше идти вдвоем. Ну, пошли», — не стал спорить Яр. Подозревать Левого в дешевом обмане он не хотел. Близнецы прошли хорошую школу жизни и достаточно долго общались с Яром, чтобы рисковать имеющимся доверием. Корабли он все равно оставил на месте посадки и двинулся пешком. На Ганимеде сейчас была ночь. Юпитера видно не было, так как корабль пришельцев упал на той стороне спутника, которая никогда не поворачивалась к планете. Несмотря на то, что Ганимед был больше Луны почти в 2 раза, сила притяжения у него была меньше. Перебраться через гору льда, совершая большие прыжки, труда не составило. Еще с вершины они увидели черный продолговатый объект. Даже в их ночном зрении он выглядел как сгусток черноты. «Жди здесь», — не доходя 100 метров до границы черноты, приказал Яр. На этот раз возражение от Левого не последовало. Яр просканировал корабль пришельцев сначала издалека. Из-за расстояния картинка получилась грубой и низкодетализированной. После ее обработки выяснилось, что торчащая часть корабля частично состоит из трюмов для перевозки груза и, возможно, ангаров для техники. Пришлось подходить вплотную к защитному полю, погрузившись при этом в маскирующее, хотя более правильным будет назвать его полем с односторонней проницаемостью. Появились подробности, но их было мало. Корпус корабля стал виден, вытянутый, почти прямоугольного сечения, со скругленными углами, он висел над поверхностью планеты, ни на что не опираясь. При падении корабль пропахал глубокую борозду во льду, и сейчас средняя часть его борта находилась на одном уровне с яром. Бархатно-черное покрытие скрадывало детали. Включив фонарь шлема на полную яркость, яр ничего не добился в плане визуального осмотра. Еще одно сканирование помогло определить нахождение в ангаре двух небольших кораблей. Также рядом со створками ангара нашелся люк во внешней обшивке. Примечательно, что за ним отсутствовал шлюз. Яру не удавалось распознать мелкие объекты из-за расстояния. Приблизиться не давало силовое поле. Еще несколько раз проведя сканирование, он совместил полученные модели. Разрешение немного улучшилось. По шинам питания и расположению потребляющих энергию устройств Яру удалось вычислить эффекторы. Какую именно функцию они выполняли, определить не представлялось возможным. Разрушить сами эффекторы оказалось проще, чем питающие шины. Извлеченное из них золото начало падать аккуратными брусками к ногам Яра. «Я тебя вижу», — сообщил левый. Яр оглянулся и отошел назад. Маскирующее поле исчезло на довольно большом участке. Вернулся на прежнее место и проверил силовое поле. Оно, к сожалению, никуда не пропало. Новые бруски золота начали сыпаться к его ногам. Неожиданно корпус корабля пришельцев дрогнул и просел на десяток метров. Почва под ногами Яра начала проседать, больше не сдерживаемая силовым полем. Он еле успел отскочить назад. Несмотря на оседание корабля и осыпь, до корпуса было еще очень далеко. Сначала Яр хотел попросить левого расплавить лед, но отказался от этой затеи. Из-за низкого давления вода будет выкипать раньше, чем из нее удастся построить переход к корпусу корабля. Но сплавить осыпавшуюся массу льда в единый монолит попробовать было можно. «Левый, иди ближе», — попросил Яр, сам идя к нему навстречу. «Попробуй сплавить это крошево. Мне нужно крепкое основание для постройки моста. Сильно не нагревай, будет много пара». Пока левый выполнял поручение, короткими импульсами прогревая осыпь, Яр собирал вокруг себя окись кремния, сразу формируя из нее ажурные фермы. В окружающем льде силикатов было мало, поэтому пришлось походить вокруг, пока не набралось достаточное количество материала. Левый давно закончил со своей частью работы и начал помогать Яру, стаскивая готовые фермы поближе к кораблю. Его черная поверхность покрыла синим от испарившейся воды. Он весело блестел в свете налобных фонарей. Начав собирать мост к выбранному люку, Яр заметил непонятное шевеление на поверхности инопланетного корабля. В разных местах начали открываться небольшие люки, и на обшивку вылезло с пяток мелких роботов. Сначала он подумал, что они сделаны в виде жуков. Множество манипуляторов и гладкая бархатно-черная спинка навевали на эту мысль. Один из самых шустрых роботов отсоединил такого же размера овальную деталь от корпуса, а на ее место начал прилаживать свою спинку. Только тогда до Яра дошло, что идет замена неисправных эффекторов. «Левый, бросай все и бегом ко мне», — заорал Яр. «Разгоняйся и запрыгивай на корабль, я тебе помогу телекинезом». Ни слова не говоря, левый начал разгоняться, но делал это так, как привык делать на Земле. Именно эти огрехи компенсировал Яр телекинезом. Для таких действий его силы на Ганимеде хватало. Яр прижимал вниз левого, чтобы он не оторвался от поверхности после первого же толчка. Следил, чтобы тело парня не закрутило в полете, и под конец добавил ему скорости после финального прыжка. Когда левый исчез за верхним краем космического корабля, Яр присел, наметил траекторию и оттолкнулся со всей силы. Им обоим повезло, что корабль был большим и широким. Левый, прыгая и вращаясь, как мячик, несколько раз ударился об обшивку, пока не затормозил, почти перекатившись на другую сторону. Тряхнув головой, он пошел навстречу князю, чтобы теперь уже ловить его. Яр перестарался с силой толчка. Он врезался в силовое поле над кораблем с внутренней стороны и отрикошетил. Оказалось, что с изнанки его преграждающая способность ничем не отличается от таковой снаружи. В отличие от левого, Яр смог извернуться в полете и приземлился на согнутые ноги, гася скорость. «Ты как, князь?» — мелкими скачками припрыгал близнец. «Нормально. Пошли, посмотрим, как ремонт идет. Я развернулся и неторопливо двинулся в обратную сторону. Рассмотреть, как идут дела у ремонтников, им не удалось. На плавном загибе корпуса ноги начали соскальзывать с обшивки. Почему роботы не реагировали на нас? Поинтересовался левый, когда они отошли от края. Потому что это не входит в их функцию. А тот, кто должен этим заниматься, скорее всего, давно мертв. Этот корабль, практически в исправном состоянии, лежит здесь уже много веков. Если бы на нем была команда, он бы давно улетел. Глава 8. Зачем мы сюда запрыгнули? Можно было снова сломать эффектор и достроить мост. Система может, и тупая, но вряд ли до такой степени. При повторной поломке могут подтянуться более развитые роботы, например, защитные, ответил Яр. Во время разговора он сканировал корпус под ногами. Я бы на месте создателей этого корабля заложил в систему именно такой алгоритм действий. Они медленно шли по направлению к носу. Сканирование пока не выявило других люков или аналогичных входов. Зато Яр хорошо изучил структуру обшивки. Она была многослойной. Полуметровый слой внешней брони прикрывал настоящий бутерброд из разнообразных материалов. Особенно Яру не понравился толстый слой с полимером непонятного назначения. Его структура была достаточно сложна, чтобы дар Яра воспринимал его, как органическое вещество, и отказывался сканировать на атомарном уровне. Ячейки с этим полимером располагались как чешуя на рыбе, внахлёст, практически не оставляя неприкрытых промежутков. Левый, у тебя связь с братом сохранилась? Да, на прежнем уровне, дополнительно уточнил близнец. Это хорошо, отойди подальше, хочу один эксперимент провести.